Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В виртуальной студии находится Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Здравствуйте, Алексей. Сегодня 15-я передача по теме державности, местного самоуправления, взращивания себя как державника. И звучит тема сегодня так: «Место патриотизма в державном строительстве». Александр, как всегда, тебе возможность для начала раскрыть тему, чтобы потом можно было уже как-то так вот ее рассматривать всесторонне. Очень хороший вопрос. И смотрите, друзья, что получается. Патриотизм как таковой, ну, как принято считать, там есть куча определений, там, в интернете, где угодно, да. Но если очень по-простому, то это наша такая вот совершенно искренняя, сердечная любовь к родине. Но вот здесь и начинается самый главный вопрос. Патриотизм, как любовь к родине, это естественный отклик человека на то, какой она является, эта родина. Вот. Вот даже, допустим, совсем недавнее прошлое, советская, так сказать, наша страна, да, которая занималась воспитанием, так сказать, идеологии, патриотизма и так далее. Я вот по себе помню, в 60-е годы, когда я в детдоме учился, да, и когда нам объясняли, я совершенно искренне в это верил, откликался всем сердцем и настраивал свою жизнь на служение вот этому родине, на служение там высшим ценностям человеческим и так далее, и так далее. Это было вот, ну, совершенно искренне, не какие-то там мне не приходилось ни эту роль играть, ни еще что-то такое. Но когда мы сегодня говорим о патриотизме, ну и вроде бы как у нас там в России пытаются, так сказать, патриотизм сделать как бы главным идеологическим моментом, вот, то, ну, как у человека сегодня может быть отклик на эту державу, да, да, есть место, где родились мы, где предки есть, где мы как так или иначе вырастали, да, но сегодняшнее государство, цивилизация, так называемая, которая здесь запустила свои щупальца, она что нам демонстрирует? Она нам демонстрирует такие вещи, которые, ну, мягко говоря, отклика такого благоговения у нас не возникает. Это и ложь, это бесконечная нажива малой кучки людей в ущерб всем остальным. Вот это формирование человека, так сказать, арабского качества, арабского состояния и так далее. И вот на сумму вот этих вещей, которые сегодня утвердили в жизни, как-то патриотизму возрастать как-то достаточно сложновато. Но я это говорю не для того, чтобы, ну, как бы, умение какое-то посеять, да, а просто сказать следующий момент. Если мы все вместе, как мы в предыдущих передачах очень подробно и отчетливо говорили о том, что такое держава, что такое пространство счастливых людей, вот, и когда мы это пространство все-таки созидаем, создаем, утверждаем, и оно становится таковым, вот, то патриотизм, как человеческий отклик на такую, так сказать, державу, которая для всех создает пространство справедливое, по совести, где и достаток, и защита, и, так сказать, перспективы развития и для себя, и для своего рода, и для наших, так сказать, всех детей, правнуков и так далее. Вот. То патриотизм сам собой вырастает. Мы ценим это пространство, мы ценим эту державу, которая создала нам такие условия. Вот. И патриотизм – это же еще и внутреннее состояние, которое позволяет тебе достать из себя все то, что лучше у тебя выработано, и предложить это людям как свой вклад в общее развитие. Вот на мой взгляд, вот это как раз и есть патриотизм. Вот. И, конечно же, он у нас имеет свою человеческую историю, вот, потому что русский человек, он всегда ценил прежде всего и свой род, и ту природу, в которой он возрастал. Вот. И учился с этим дружить, учился это чувствовать, учился с этим взаимодействовать в самом широком формате. И это же развивало и человека, и подключало ту же самую природу на осуществление его задач. И вот когда ты такой, ну как не любить это пространство, как не любить эту родину, эту природу, этот род, который помогал тебе стать человеком. Это естественное право. Вот. Ну вот так, на мой взгляд. И что бы ты добавил по поводу того, что есть патриотизм, особенно в нашем, так, русском применении? Если мы говорим о славяно-русскости, то слово «патриотизм» здесь не очень уместно, а местами совсем неуместно, ибо не совсем это русское происхождение. У нас есть отечество, У нас есть державность. В конце концов, у нас есть родолюбие. Вот если мы заменим слово патриотизм на родолюбие, то все станет на свои места. Патрия, ну, это отец, отечество, о чем и говорилось. Это любовь к своему отечеству, любовь к своим родам, которые живут здесь на земле, в твоем отечестве, откуда ты сам родом. Поэтому родолюбие, державность и отечество – это все, что заменяет слово патриотизм с понятными нашими образами, а не просто так патриотизм. И вот когда мы начали применять, вернее, когда нам навязали, а мы начали применять иностранные слова, которые безобразны для нас, мы просто не понимаем, что они означают, тогда и начались подмены. И мы сейчас живем в мире подмен. Если изначально родолюбие, державность и отечество для нас это были святые слова, и мы понимали, что означает родолюбие, что это означает державность, то мы вели себя как державники, как отечественники, как те, кто ответственны за свою землю. А когда мы говорим патриотизм, представляются картинки. Сидят на стадионе футбольные болельщики, оле-оле, пьяные в дупель. Или не совсем пьяные в дупель, но с такими пузанами, все разукрашенные, трясут майками, трясут флагами. Вот это патриотизм. Когда мы говорим о нашей великой родине, то патриотизм у большинства людей – это водка, матрешка, балалайка, гармошка, пьяный медведь в ушанке. Вот это вот патриотизм. Вопрос, друзья, а этот патриотизм для нас полезен вообще или нет? Вы о чем вообще говорите? Вы говорите о внешней упаковке яркой, которая упаковывает что-то совсем несъедобное, плохо пахнущее. То, что нам подсунули, взяв из-под задницы какой-то вонючей обезьяны. Понимаете, что это такое? Нам дали чужие установки, чужие направления, саморазрушительные. А мы это все на себя приняли и с радостью говорим «это наше». Это родное. Вот то, что уничтожает наше родное, что плохо пахнет, это наше родное. Да бросьте вы. Зачем же так себя оскорблять? Давайте тогда все-таки изменим слово патриотизм на родолюбие, на державность, на отчизну, отечество. И тогда все станет понятно. Станете ли вы кричать о родолюбии на стадионе? Да нет, не станете. О отечестве, о державности будете вы в пьяном угаре кричать? Да нет, тоже. Другая ответственность, другие образы, другое мышление. Давайте начнем с этого, с малого. Заменим иностранные вбросы, которые можно и туда, и сюда к нам вкладывать, и в хорошее, и в плохое, на то, что наше исконное, наше родное, где невозможно исказить и уничтожить. Родолюбие, державность – это не любовь к березкам и дубкам. Это не ведение хороводов вокруг какого-то столба, или вокруг идола, или кумира, или изваяния. Это не прыгание через костер. Это даже не соблюдение каких-то обрядов. Родолюбие, державность – это цельная жизнь на нашей земле. Это такие установки, которые позволяют нам самосовершенствоваться, усиливать себя, порождать потомство, которое будет лучше нас, которого будет в большом количестве, чтобы потом вам не пришлось сидеть и сосать лапу, потому что некому вам кусочек хлебушка принести и подать. Вот давайте вернемся на свои места, и тогда все у нас будет так, как должно быть. Избавимся от этих всяких дурацких слов, выражений, привязок, образов, глупых и бестолковых, и вернемся к осмыслению, к разумию. Вот, друзья, и получается, что мы так незаметно, общеприняты как бы сегодня понятия, не наши, да, мы их с Алексеем как бы преподнесли вам сегодня как трансформацию к исконно нашим, так сказать, словам, образам, которые имеют наше содержание, и тогда они не пустые. Вот, хорошо. Вот смотри, Лёш, давай попробуем посмотреть на это как бы с другой стороны, о чем идет речь. Ну, как я уже говорил, вот это вот состояние державности, родолюбия, отечества, да, это совершенно естественный отклик человека, как его право что-то лучше внести и ценить это вот пространство такого рода. Вот. Так вот, каким образом родина, отечество, держава, они становятся, так сказать, для человека ценными при каких, так сказать, обстоятельствах и условиях. Вот это совершенно естественно вызывает такой отклик у человека. Как, на твой взгляд, это происходит? В чем ценность отечества, родины, державы, жизни человека? Все это познается поэтапно, так как это прописано в славяно-русской варности. Сначала образы, которые не осмысляются, которые просто входят с молоком матери. Далее с образами вкладывается здоровый родной язык. Наши славянские языки самые, на мой взгляд, образные, самые прекрасные. Как бы кто ни говорил, я ни в коей мере не хочу кого-то там унижать, прищемлять. Я говорю про свое родное. Вот любой человек говорит про свое родное. Поэтому я говорю про наши славянские языки, как про самое родное. Для меня конкретно, не для какого-то другого, а для меня конкретно. Я свою точку зрения выражаю. Опять же, не проявляя какой-то там шовинизм, расизм и прочее, прочее, прочее. Так вот, образы, которые не осмыслены. Потом слова наши, родные, которые начинаем осмыслять. И эти образы в этих словах, они наоборот. Поэтому и первично ни в коей мере иностранщину подсовывать ребенку нельзя. Нельзя маленькому ребенку давать сразу изучать несколько языков только потому, что вам кажется, что, зная эти языки, он будет счастливым человеком и добьется каких-то успехов в жизни. Нет, образы должны быть родные, слова должны быть родные. Дальше обязательно любовь, обязательно семья. Папа с мамой, дедушки-бабушки, родственники, общение, взаимосвязи. После этого сюда добавляется уже, когда вот семейное все проходит, сюда добавляется уже культура более широкого уровня. Вот тут уже секции, кружки, какие-то там хороводы, встречи и прочее, прочее, прочее. Если мы вот эту последовательность будем нарушать, то тогда будет абракадабра какая-то образовываться непонятная. Поэтому образы, которые вкладываются через сказки родным, хорошим, правильным языком, а не вот этим, который исковерканный, и часто сказки читаешь и думаешь, лучше бы ты их не читал. Вот, это дает возможность ребенку представление получить о том, что такое родина. Помните песню, с чего начинается родина? С картинок в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе и так далее. Вот все, что нас окружает, это наша родина. Вот какой мы ее приняли, такой образ ее будет. Поэтому если вы подсовываете ребенку искаженный, кривой, вонючий образ телевизионного сериала, мульт какого-то кривого, такая у него родина будет, такое у него будет представление. Поэтому ни в коем случае, никакой иностранщины, никакой кривизны, только доброе, полноценное. Вот что должно ребенка окружать. Выкиньте все вот эти дурацкие рубашки, распашонки, где там какие-то морды изображены. Ни в коем случае нельзя ребенку это все показывать. Только родное, только на основе родного. Ребенок вырастет державником, родолюбом, тот, который несет ответственность за отечество, потому что он любит не просто потому, что ему сказали «люби», а он без этого жить не может. Вот это самое главное, на мой взгляд. Да, и вот следующая грань как бы такого рода родины и отечества, это когда не так, как сегодня, выразители, так сказать, правления этой родины сегодня, это чаще всего жадные люди с неуемным эгоизмом, которые стяжают все наши ресурсы под так называемую прибыль, да, и которые начинают, так сказать, заставлять нас гоняться за какой-то дешевизной, чужеродной, там, то ли китайской, то ли американской, то ли еще какой-то. Да. А своего достатка мы лишаемся, своей самодостаточности, возможности самим создавать это все. Лишаемся. То есть наш народ начинает никому не нужен быть. Такая, конечно, родина, она, мягко говоря, не для народа. Вот. И это мы должны понимать, что то, что вот Леша говорил о культуре или, допустим, о той же экономике, которая должна создать условия для полной трудозанятости, причем творческой трудозанятости, чтобы мы свой достаток сами формировали, ни от кого не зависели. Вот, и тогда она действительно такая родина будет ценна для человека. И он в этом понимании будет, так сказать, откликаться и участвовать всей своей душой, всем своим творчеством. Угу. И самое главное, что воспитанному человеку, воспитанному человеку, державнику, который с малолетства любит свою родину по всем признакам, от видимости до чувствования, ощущения сердцем и мозгом, никогда в голову не придет, например, поджечь какую-то часть леса только потому, что нужно закрыть какие-то там незаконные вырубки или спалить лес для того, чтобы потом типа очистить его и продать куда-то налево. Никогда в голову нормальному человеку, державнику, это не придет. Потому что вот когда вышла статья, и там достаточно большие просмотры, и много различных выражений под статьей, своих мыслей, там идут очень много комментариев и плюсовых, и нейтральных, и минусовых, и типа что от нас зависит. И надо понимать, что есть самовозгорание. Ну вот никуда от этого не деться, к сожалению, в удаленных местах, где тайгам многие тысячи километров протянуты. Вот туда даже дорог никаких нет, и туда на самолете-то трудно долететь. Вот есть там самовозгорание. Да, такое бывает. И этих очагов достаточно. Но это самовозгорание по сравнению с тем, что поджигают только для того, чтобы скрыть свои следы, чтобы очистить землю и чтобы дать кому-то другому сюда переселиться, значительно меньше, а больше именно поджогов. Так вот, нормальному человеку поджигать свое родное в голову не придет. Он никогда не будет смотреть на инородца с точки зрения того, что или ты хуже меня, или с точки зрения того, что ты лучше меня. А раз ты лучше меня, то иди тогда займи мою землю, сделай все на этой земле, типа для меня. И потом стоит вопрос, а ты тогда вообще зачем здесь нужен? Вот родолюбие – это то, что позволяет человеку быть человеком, защищать свою землю, на этой земле быть хозяином, производить потомство, достойное великомудрых предков. И никогда человек, который воспитан на основах родолюбия и державности, не позволит уничтожать свою кормилицу, землю. Вот это очень и очень важно. Все начинается с молодых ногтей, с молока матери. Вот какие вы матери, какие вы отцы, такие и будут у вас потом последствия вашей жизни, которые ваши дети и внуки вам выдадут. И вот когда держава, стержнем которой становятся вот такие ценности, она действительно становится вот именно, ну, как бы приемлемо, приятно для человека, и он вкладывает всю свою душу для того, чтобы она развивалась. Это очень тесно взаимосвязанные вещи. И вот мы как бы плавно переходим к тому, что, ну вот, как мы не раз лишь с тобой говорили о том, что держава – это пространство счастливых людей. И вот как, на твой взгляд, что надо для того, чтобы вот она именно такой была, эта держава? Мы не раз уже об этом говорили, подчеркивали, ну, как бы, хотя бы очень коротко обозначить главные вешки, какой должна быть держава, чтобы она вот была пространством счастливых людей. Здесь надо понять, кто такой счастливый человек. Счастливый – это не тот, который ржет от того, что ему пальчики показали. Это не тот, который в пьяном угаре прыгает к обезьяне или как петух там перья во все стороны растопырил. Счастливый человек – это который с частью этого мира находится, который является частью этого мира, который понимает цельность этого мира. Вот когда я часть чего-то, я понимаю цельность того, чего я часть. А если я безучастен, если у меня нету части чего-то, нету понимания, я не часть чего-то, и я не цельный сам, ну какой же я могу быть счастливым? Счастливый только тот, который цельный сам, как сущность, как существо, как человекообразное вот такое вот явление с образами человека, с высшим проявление, вот что человек это и делает, да, когда есть и физическое, и божественное сознание, вот все вместе, когда связано, когда он часть этого мира, а когда он часть мира, он понимает, что этот мир уничтожать нельзя. И вот это есть счастливый человек, который и способен осознавать себя в этом мире, осознавать этот мир, осознавать других людей и творить совместно с другими то, что необходимо. Вот когда мы говорим про державу, надо понимать, держава без человека невозможна. Держава – это весь мир, где есть человек, хозяин этого мира. Вот представьте себе, что Земля или другая какая-то планета без людей, без хозяев. Там есть животные какие-то, еще что-то. Она державой являться не будет. И только когда высшее создание берет ответственность за эту Землю, только тогда в этом случае это становится державой. Он ее держит. Не дерет, как некоторые расшифровывают слово «держава». Нет, а держит ее, содержит ее, обеспечивает, заботится. И тогда автоматические процессы, которые на всех землях запущены, чтобы там вот, ну, явления различные происходили так, как надо, переходят под управление высшего существа человечья, аза. И в этом случае тогда земля вместе с человеком развивается. А если живет человекообразное существо, а не азы, не человечья, который разрушает все как обезьяна, даже хуже обезьян, потому что у обезьян нет таких возможностей, и у свиней нет таких возможностей, как у человека. Что происходит? Человек нарушает не только свое предназначение, он нарушает еще предназначение Земли. В конечном итоге Земля начинает болеть, и она начинает избавляться от паразитов, которые ее до этого состояния довели. И открывается унитаз канализационной цивилизации исторической, и туда все это дело опять сливается. Ну и все заново. Так что только человеки-азы могут управлять этим. Только человечи способны понять, что и как делать. Поэтому держава – это все-таки пространство счастливых людей, я бы сказал, человечи и азов, которые осознанно, с ответственностью управляют, вернее, относятся и управляют этой своей землей, которая их по наследству, за которую они несут ответственность. Здорово. И вот действительно, Леш, мы не пытаемся так смущать мозги наших слушателей, как будто бы ни о чем, а о том, что нам Америку-то особо открывать не надо. В укладе и культуре наших предков это все давно, ну, как бы и выработано, и поднято на вершину, так сказать, человеческого духа и на вершину его, так сказать, самых лучших развитых свойств. Вот это все закреплено в сущностных чертах русского человека. Это такие, ну, я некоторые просто позволю себе напомнить, такие, как совесть, о чем мы не раз говорили, как развитие человека, как его, так сказать, возможность быть справедливым, строить такой уклад, самодостаточность, коллективизм, трудолюбие, творчество и так далее, и так далее. Эти вещи мы не раз перечисляли в наших передачах. И это может стать как бы, ну, таким основной нашей заботой воспоминания этих вещей, да, этих черт, очищение их от всего чужеродного, наносного и воспитание и образование в духе этих, так сказать, развития этих свойств человека. Вот. И таким образом, чтобы они становились как бы стержнем каждого человека и такого рода человека, которого фундамент сложен вот из этих начал, да, его мировоззрение становится высоким, его действия становятся всегда справедливостными, справедливыми, соотнесенными с совестью. Вот. И то, что он делает, всегда учитывает и гармонию и природы, и любовь, и справедливость для всех окружающих людей. И когда мы таким образом позволяем себе вспомнить, поднять эти черты до их естественного применения как постоянного инструмента нашего внутреннего, то тогда мы и готовы строить эту державу. Вот. И такие люди понимают, что держава – это не слово, это прежде всего пространство, где широкий набор всех возможностей доступен каждому человеку. Держава радеет и печется, чтобы это пространство таким и оставалось, чтобы все части стали целостностью людей большого уровня развития, творцов, которые создают новые свойства жизни, новые закономерности, новые, так сказать, пространства, новую культуру и так далее, и так далее. И это действительно становится таким постоянно растущим свойством этой державы, где люди рады тому, что они здесь находятся, они вкладывают свое, так сказать, родение, трудолюбие именно в развитие этих свойств и качеств. Это на самом деле очень-очень просто. Вот. Вспомнить себе человека, о чем мы не раз уже говорили, и так начинать обретать эти свойства, начиная с малых, так сказать, годов наших детишек и в нас самих уже сегодняшних. Вот все это возможно. И тогда мы понимаем, что держава – это огромное пространство и возможностей, и счастья, где мы приняты, где мы не лишние, где у нас есть гарантия развития, и все по справедливому для нас организовано. Вот что бы ты еще хотел добавить в этот момент, Леша? Да, я хочу добавить то, что пространство – это, ну, во все стороны распростертое, и держава пространством одним не ограничивается. Если мы говорим, что держава – это Земля и человек, это означает, что помимо пространства, где обитает человек, это еще и образ бытия, и образ взаимодействия, управления и так далее. А там, где это все присутствует, там, значит, есть и самообеспечение, которое строится на соединении и объединении людей, и самоуправление. И если мы говорим уже о большом количестве людей и о самоуправлении, и соединение, то в этом случае нам необходимо опять же учитывать все поконы, в том числе и славяно-русскую варновость, без нее на большом пространстве державности нам никак не обойтись. Мы не сможем построить и весевое право, и вещевое право, и общинное право, и державное, и так далее, и так далее. Поэтому если мы не учитываем славяно-русскую варновость, мы, как слепые котята, будем постоянно натыкаться на острые углы взаимодействия с другими людьми, не будем получать, почему у нас появляются глубокие раны, почему все время у нас какие-то проблемы во взаимодействии, и не будет понятно, почему же нам не получается вот таким хорошим и замечательным обустроить вот это самое самоуправление для того, чтобы перейти к самообеспечению и создать державу. Так что изучаем наши поконы древние, в том числе и один из разделов поконы славянского бытия – это славяно-русскую варновость. Я бы хотел еще сказать следующий момент, что русскому человеку очень тесно в рамках, там, допустим, то ли своего тела, то ли своего дома, то ли своей деревни или города. Русский человек – державник по своему существу. Он природа здесь, так сказать, поселен на земле таким образом, что через него, именно через него, ну, идут новые идеи. То есть человек всегда хочет организовать, русский человек, подчеркиваю, организовать справедливость для всей планеты, помочь организовать счастливые условия для всего человечества. И вот этим он очень серьезно отличается от многих народов. Дело не в каком-то там шовинизме, национализме, нет, а в том, что это природные особенности человека. И не зря все, это сказать, предсказатели прошлого смотрят в сторону России и говорят о том, что отсюда пойдет новый уклад. И именно наше исконное, так сказать, желание организовать державу как пространство на всей планете для счастливых людей, это наше творчество. И без этого русский человек, он, мягко говоря, вянет, ему неинтересно. Поэтому мы говорим сегодня о державном строительстве, мы вспоминаем опыт наших предков, мы говорим о главных вещах, которые позволяют нам это и вспомнить, и организовать через вот эти все инструменты, о которых мы не раз говорили, и действительно создать эту державу. Только тогда мы чего-то стоим все вместе, как человечество, большой буквы. Вот это бы мне хотелось в заключение сказать. Что ты добавишь? Я хочу добавить, что паразиты всегда строят цивилизационный концлагерь, называют это цивилизацией и вкладывают туда очень красивые, на первый взгляд, оберточки, которые нас избивают с толку. А славяно-русы исконно строят державу, которая никогда не была и не будет концлагерем для каких-то людей. В державе невозможно порабощение, проституция, брошенные дети, брошенные старики. В державе все человеки смогут достигать того, ну и достигали раньше, что им предназначено, причем достигать самого высшего, а не самого низшего. Цивилизация настроена на развитие, вернее как, на вскрытие самого низшего, а державность на развитие самого высшего божественного проявления человека. Вот это надо учитывать, поэтому нам надо сейчас понять, на чьей мы стороне, куда мы движемся или куда мы катимся. Вот на этом я хочу с вами попрощаться. Напомнить, что вы слушали очередную передачу «Место патриотизма в державном строительстве». В виртуальной студии находился Александр Федорович Соколов и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, друзья.